Преподобный Памва, послушливый и затворник. Преподобный Памва, находясь на монастырском послушании, был пленен язычниками, и в узах много от них страдал за веру, не соглашаясь отречься от Христа. Он говорил им: «Ваши боги прокляты, а я верую во Христа, истинного Бога, который сотворил небо и землю. Он — Господь, един истинный всемогущий. Он и меня избавит от рук ваших молитвами святых печерских». И действительно, по его предречению, ангел Божий, освободивший его от уз, восхитил от плена и принес здравого в келью. Память его 18 июля.